Глава 27. Далеко за полночь. Никто особо не обратил внимания, когда к дальнему подъезду подъехала машина скорой помощи. За рулем остался скучающий водитель, а из машины выпорхнула девушка в белом халате с маленьким чемоданчиком и маской на лице. Волосы девушки были убраны под аккуратную шапочку, так что какого они цвета, никто не мог рассмотреть в тусклом свете фонарей. Ночь выдалась темная, небо заволокло низко нависающими тучами. Наверное, это к дождю. В дежурившей у подъезда машине зажегся огонь сигареты. Значит, не спят, наблюдают. Вскоре врачиха вернулась с двумя мужчинами в домашних халатах и тапочках на голую ногу. Они достали из машины носилки и снова скрылись в подъезде. Появились они через несколько минут, неся что-то на носилках, накрытое белой простыней. Мужчины прямо в халатах забрались вместе с носилками в машину. Следом за ними прошмыгнула сгорбленная женская фигурка в надвинутом на лицо платочке. Дверь хлопнула, и, тихо урча, скорая выехала с двора. Из приоткрытого окошка машины в траву щелчком пальцев полетел сигаретный окурок, рассыпая по земле искры. Окошко закрылось. В машине поёжились. Похолодало, точно к дождю. На скорую и носилки в машине не обратили внимания. Мало ли кому сделалось плохо. А в окнах квартиры, за которой они присматривают, по-прежнему ни огонька. И угораздило их попасть на это дежурство. Присматривать за домом одного из готов, которые не так давно устроили пожар на загородном кладбище. К тому же за странными готами, как выяснилось, присматривают еще две конкурирующие организации. Ну ладно, представители местной церкви, машину которых быстро пробили, следят за набедокурившей на погосте молодежью. А вот с другой машиной оказалось не все так просто. Пробить ее не удалось. Номер оказался засекреченным. За тонированными стеклами джипа скрывались люди в штатском, но что-то подсказывало, что с ними лучше не связываться. Начальству было доложено, а там уж пусть оно само голову ломает. Наше дело маленькое. Сказано следить за молодежью, мы следим. Так думали опера в старенькой десятке, изредка посматривающие на темные окна. В это самое время машина скорой помощи объехала дом и притормозила на светофоре, хотя дорога была совершенно пуста. Несколькими минутами раньше. «Не шумите! Осторожнее! Ольма, спускайся первой!» С балкона нашей квартиры свисала веревочная лестница, по которой мы друг за другом спускались вниз. Наши рюкзаки и котов в переносках спустили на отдельной веревке Айвор и Максимус, оставшиеся в квартире. Повезло, что этаж невысокий. Стараясь не шуметь, мы быстро разобрали свои рюкзаки. Я захватила переноску с Матвеем, так как мой рюкзак практически ничего не весил. Скизи подхватила Ольма. Повезло, что ночь сегодня такая темная. В своих спортивных костюмах мы почти сливаемся со стеной дома. Быстрыми перебежками скрываемся под навесом автобусной остановки. Айвар затащил веревочную лестницу назад на балкон. Теперь они с Максом закроют квартиру и отправятся к Розе, дежурившей на чердаке возле сложенных в кучу сумок и коробок. Мимо проезжает машина скорой помощи, заворачивая в наш двор. За стеклом мелькает Светки на лицо. Минута в минуту, пока все идет по намеченному плану. Через несколько минут скорая помощь выезжает со двора и останавливается на светофоре, рядом с автобусной остановкой. Задняя дверь открывается, и мы буквально за секунды вваливаемся внутрь машины. Там в домашних халатах уже сидят Айвар и Максимус. Роза стягивает с головы темный платок. Мы едва помещаемся в битком набитой машине. Посередине стоят носилки с накрытой белой простынью горой наших вещей. Что-то впивается мне в бок. Велосипедный руль. Откуда здесь велосипед? К нам поворачивается Светка, стаскивая с лица медицинскую маску, и показывает поднятый вверх палец. Получилось. У нас получилось. Машина устремляется к выезду из города. Даже не верится, что нам так просто все удалось. Мы с легкостью обвели вокруг пальца все эти следившие за нами организации. «Там откидные сиденья!» — поворачивает голову в нашу сторону водитель. «Подруга, как тебе это удалось?» Я протискиваюсь поближе к Светке. «Это мой одноклассник Толик. Знакомься, это моя подруга Марина». «Привет!» — водитель опять повернулся в нашу сторону. Машина вильнула. «Эй, не отвлекайся! Смотри на дорогу!» Светка толкнула приятеля в бок и продолжила рассказ. Толик с братом пару лет назад купили по случаю списанную скорую помощь и решили на ней потаксовать. Услуга оказалась очень востребованной. Машину скорой помощи заказывали не только, чтобы перевезти лежачих больных, К удивлению парней, им все чаще приходилось возить спешащих по делам людей, не желающих стоять в пробках. Ведь скорую помощь практически всегда пропускали вперед. Пользовалась спросом услуга и у неверных мужей и жен, правда, носилки пришлось усилить. Постепенно братья прикупили еще две машины и наняли водителем еще одного парня из бывших одноклассников. А в машине всегда имелось несколько костюмов медсестер на всякий случай. Ничего себе, я бы не додумалась. Действительно, на машину скорой помощи или газовой службы во дворе никто практически не обратит внимания. Кто будет рассматривать приехавшего по вызову врача или сантехника, почтальона или дворника? А вот такси обязательно привлекло бы к себе внимание. Мы уже выезжали за город, когда из рюкзака Алехандро послышался звонок телефона. Все замерли. Алехандро завозился в поклаже, выискивая аппарат. На дисплее высвечивался незнакомый номер. «Да чтоб тебя! Я же велела все телефоны оставить в квартире! Даже Светлана отправилась домой, оставив телефон у нас, ведь по нему в два счета можно выяснить любое местонахождение!» Алехандро, потупившись, пробубнил. «Но там ведь наш клип записан». Телефон умолк, но позади, сквозь стекла скорой, мазнул свет фар. Эльвинг приподнял белую занавесочку, прикрывающую окна от любопытных взглядов, и, повернувшись, сказал. «Это они. Во дворе дома». «Семёныч, смотри, что-то наши конкуренты зашевелились». Молоденький парень, дежуривший в полицейской машине, толкнул в бок своего задремавшего, более опытного напарника. Тот зевнул и выглянул в окошко машины. В отличие от своего молодого и еще полного энтузиазма и жажды приключений напарника, он, умудренный опытом, старался урвать пару минут сна, даже сидя в засаде. Жизнь научила брать у нее те крохи, что перепадали на его долю. И вот сегодня он, с одной стороны, радовался, что попал на это спокойное дежурство. Молодежь рано угомонилась. Свет в окнах, за которыми они следили, погас давным-давно. Можно и подремать. Хотя в душе постоянно грыз неспокойный червячок. Было какое-то предчувствие, несмотря на такое простое дело. И еще эти, из конкурирующей конторы. Это точно секретники, иначе бы свои на раз пробили номера их машины. И вот зачем они следят за их подопечными? Что те умудрились такого натворить? А сейчас эти в черном джипе завозились. Один из них выскочил из машины и побежал в подъезд. Вернувшись через пару минут, он запрыгнул в джип, фары вспыхнули, ослепляя на секунду, и машина, резко сорвавшись с места, выехала со двора. Через минуту зажглись фары потрёпанной жизнью семёры. Батюшки рванули следом за джипом. Неспроста это. Семёныч еще с минуту колебался, затем набрал номер дежурного. Кратко изложил ситуацию и нервно стал ждать ответа. Ответ пришел очень быстро. «Да чтоб его, поспал, называется!» Один из телефонов подопечного, за которым была установлена слежка, находился не в квартире, а очень быстро двигался прочь от города по направлению к лесу. Остальные телефоны были отключены от сети, но совершенно точно находились в квартире. И вот как он мог проскользнуть мимо них? Хотя даже конкуренты ничего не заподозрили. Семёныч нажал на газ, выезжая со двора, надеясь, что на пустынных ночных улицах быстро догонит оказавшихся более расторопными конкурентов. Примерно в это же время. Я нажала на телефоне отбой, машинально засовывая его в карман. Смысла отключать его я не видела. Сквозь стекла скорой мазнул свет фар. Эльвинг приподнял белую занавесочку, прикрывающую окна от любопытных взглядов. Позади нас маячил знакомый силуэт черной машины. Она почти сливалась с темнотой ночи, лишь свет фар вырывал из темноты бампер с выученным наизусть номером. Нас обнаружили и быстро нагоняют. Знать бы еще кто. Со священнослужителями еще как-то можно договориться. Представителей полиции я не боялась. Сейчас, когда мы уже уходим в другой мир, они ничем не смогут нам помешать. А вот кто скрывается за теми тонированными стеклами? Телефон зазвонил вновь. Любопытство пересилило, и я нажала кнопку приема вызова, одновременно включая телефон на громкую связь. Хорошо поставленный властный мужской голос строго произнес: «Марина Соколова, вы являетесь ведьмой, не состоящей на учете в Ордене Светлых Ведуний. Чем нарушаете соглашение со Священной Инквизицией? Если вы и ваши спутники сейчас же остановитесь и добровольно передадите себя в руки Священной Инквизиции, приговор в отношении вас будет более чем мягок». Все-таки Инквизиция. И как только они на нас вышли. Хотя о чем это я? У нас тут прокол за проколом. Подозреваю, что я знаю не о всех проделках друзей. Отдохнули, блин. Я поднесла телефон поближе к губам и произнесла. «Господа инквизиторы, не извольте беспокоиться. Мы покидаем землю. Дайте нам несколько минут, и мы не доставим вам больше никаких проблем». Вдруг на заднем фоне телефона раздался визгливый голос. «У них есть портал! Они не должны уйти! Можете перебить их всех до одного, но принесите мне портал!» «Ничего себе!» Я отключила трубку телефона и засунула в карман, а Светка закричала. «Толян, гони!» И он погнал. Машина, подскакивая на ухабах, свернула на проселочную дорогу и полями помчалась к ближайшему леску. Джип не отставал. Мало того, в почти кромешной темноте мы не заметили, как в крыше преследователя откинулся люк, и оттуда, наполовину свешиваясь, вылез человек. Послышался выстрел. Заднее стекло скорой с дребезгом осыпалось мелкими осколками. «Никого не зацепило?» Я обеспокоенно оглядывала друзей. Слава бабуле пронесло, никого не задело. «Нет, мы так не договаривались. Они сами напросились». Пальцы сложились привычным жестом, накрывая нашу машину моим защитным щитом. Смысла скрывать свою магию я больше не видела, раз нас все равно рассекретили. Позади щелкнула вспышка, еще одна. Я чувствовала, как спружинил мой щит, аж покачнулась. Макс подхватил меня за плечи. Я благодарно положила свою ладошку поверх его руки. Всегда рядом, всегда подстрахует и защитит. Почувствовала, как к моему щиту добавился еще один — Эльвинга. Эльф подстраховывал на случай, если мой будет пробит. Стал накрапывать дождь. Толик кричал, что по размокшей дороге мы не оторвемся, джип мощней. Он сквозь зубы цедил ругательство в адрес наших преследователей, которые, поняв, что оружием нас не взять, люк на крыше закрыли. Розальва тронула меня за плечо. «Марена, давай я попробую их задержать». Мы с Эльвингом переглянулись. Для того, чтобы магия Розы подействовала, нам нужно снять защиту. «Мало того, нужно открыть хотя бы окно». «Готово?» — спросила я подругу, замершую у выбитого и очищенного от осколков заднего окошка машины. За плечи, подстраховывая, ее держал Айвар. «Да». Мы с Эльвингом синхронно свернули нашу защиту, замерев, готовая в доли секунды вернуть щиты на место. Позади машины закружился воздушный водоворот. Он подхватывал с земли листья, веточки, сухую траву. Но вот ветер стал крепчать, и уже вырванные с корнем кусты, камни, сучья, перемешиваясь с каплями дождя, несутся в сторону преследующей нас машины. Они залепляют грязью лобовое стекло, раскачивая джип из стороны в сторону. Он слетает с дороги и утыкается в ствол молодой березки. Розальва оседает в руки Айвара. «Розочка, ты молодчина!» Мы, наконец, доехали до лесочка, и Толик, погасив фары, поехал буквально на ощупь. «Слишком темно. Так мы рискуем врезаться в первое попавшееся на пути дерево. Нас, конечно, теперь не видно, но и скорость сильно снизилась. А я не очень надеялась, что березка на капоте надолго задержит наших преследователей. Что-то подсказывало, что они не отступятся. Уж больно категоричным был приказ добыть портал любой ценой. И вот зачем им сдался этот портал? Что все не так просто с этой инквизицией, я и так догадывалась. Думаю, в их рядах отнюдь непростые люди. Простым людям попросту не справиться с магически одаренными. Вот только какие цели они преследуют? Власть и богатство, и так понятно. Но что еще движет этими, вот даже слов не могу подобрать, как их назвать? Пока я раздумывала, Максимус подошел к Ольме и спросил. «Ты же хорошо видишь в темноте?» Лисичка кивнула головой. «Ты сейчас дорогу видишь?» «Конечно, вижу». «А это мысль. Сделать нашу Ольму штурманом Толика. Парень уже почти уткнулся носом в лобовое стекло. Девушку пришлось посадить ему на колени. Свои ладошки она положила поверх его рук, вцепившихся в руль. Она мягко поворачивала с его помощью руль в нужном направлении, вполголоса комментируя все, что видит. Зажгла малюсенький фаербол, зависший на несколько сантиметров выше пола. За занавесками его не должно быть видно. Роза полулежала, положив голову Никите на колени. Она сильно выложилась магически, вызвав настоящий ураган. Пошарила в рюкзаке, доставая один из лазурнитовых накопителей. Вот как знала, что понадобится. Вложила его в ладонь подруги и, зажав ее в кулачок, шепнула Никите. «Последи, сейчас ей станет лучше». Никита накрыл кулачок девушки своей ладонью, а я подошла к эльфу, сосредоточенно прислушивающемуся у разбитого окошка. Рядом стоял настороженный Айвар. «Чем порадуете?» — спросила я их, втайне надеясь услышать, что все в порядке. «Нас преследуют. 4 источника звука разной тональности». Айвар кивнул, подтверждая слова эльфа. «Да, я слышу 4 разных звука. Один из них от той машины, которую Роза сбросила с дороги». «Выкарабкались, значит». «Но преследователей 4. Кто же еще пожаловал по нашей душе? Нужно срочно искать любое открытое место, желательно скрытое от людских глаз. Лесная поляна нам бы очень подошла, но ничего подобного на нашем пути пока не встречалось. До той, куда мы изначально собирались доехать, нам теперь однозначно не добраться». И тут я стукнула себя рукой по лбу. «Идиотка! У нас же навигатор есть в телефоне Алехандро!» Большое открытое пространство, согласно карте, располагалось в 4 километрах далее по дороге. Широкое поле со всех сторон, окруженное лесом. Странное расположение, но для нас просто идеальное. Увидев понуро повесившего голову хозяина телефона, я сунула аппарат ему в руки и попросила идти вперед, к водителю, помогать построить маршрут до этого поля. Алехандро кинулся выполнять мою просьбу. Оглядела салон скорой. Как же много вещей у нас набралось. Матвей и Скизи так и сидели в своих космических капсулах. Кто-то заботливо поставил их под сиденье. Я не стала выпускать котов из переносок, боясь потерять их в лесу. Уходить придется очень быстро. Машина, подскакивая на ухабах и угрожающе раскачиваясь, ехала уже намного быстрее. Нам всего-то нужно несколько свободных минут. Назойливо моросил мелкий дождь. Слышались далекие раскаты грома. Мелькнула молния, затем другая. Вместе с очередной вспышкой мы выскочили на свободное пространство, и сразу порывы ветра стали сильнее, кидая в окна капли дождя. «Едем еще пару минут и тормозим», — скомандовала я. Все сразу же рассредоточились, закидывая за спину рюкзаки. Переноску с Матвеем я повесила впереди себя. Мой рюкзак, благодаря пространственному карману, самый легкий. Мне и нести самого увесистого пассажира. Скизи подхватила Роза. Айвар и Алехандро примеривались к ручкам носилок. Макс стоял рядом с велосипедом. Остальные подхватили спортивные сумки. Я протиснулась поближе к водителю, передавая Светке толстую пачку денег. Компенсация Толику за непредвиденные проблемы. Увидев толщину пачки в тусклом свете моего светляка, он присвистнул. «Да здесь еще на одну машину хватит!» «Надеюсь, у вас не будет из-за нас проблем. Советую, как только мы выгрузимся, уезжать подальше, не оглядываясь». «Понял, не дурак», — кивнул парень. «Останавливаемся». Машина замерла. Все двери разом открылись. Через минуту мы, утопая в грязи, уже неслись по полю. Толик, решив последовать моему совету, рванул с места и помчался дальше вдоль поля. Видимо, он решил, что не стоит возвращаться тем же путем, ведь он прекрасно слышал, что нас преследуют. С очередной вспышкой молнии из леса выскочила десятка, полностью заляпанная грязью. За ней, не отставая, неслась семерка с батюшками. Вот же неугомонные. И в этот же момент Светлана, бегущая впереди меня, упала на колени, зажимая горло руками. Я закричала. Ребята остановились, сбиваясь в одну кучу. Таиться все равно не имело больше смысла, и я зажгла над извивающейся на земле подругой светлячок. Светку душила тесемка, на которой висел маленький холщовый мешочек. Сколько помню, она его всегда носила. Говорила, подарок бабушке, оберег. Мол, бабуля велела никогда его не снимать, и тогда она всегда сможет прийти внучке на помощь.